Хорошо, мы снимем вашу кинопробу на Мосфильме. Нет, мы обойдемся без павильона. Я учился с Геной Корюком, это гениальный оператор. Он снимет вашу пробу за полчаса и в любом интерьере. Какую сцену вы хотите взять для пробы? Ну, если бы я выбирал, то я бы снял вас с Андреем и Лизой, чтобы посмотреть, как вы смотритесь с Печерниковой и Филозовым. Старуха и весь коридор внимательно слушали этот разговор, не веря своим ушам. Их усратый писатель разговаривал с самим Банионисом и обсуждал с ним кандидатуры их любимых кинозвезд — Печерникова, Соломина, Ивашова, Прохоренко. Как вы понимаете, с этой минуты я перестал быть усратым писателем и сразу стал Эдуардом Владимировичем. «Эдуард Владимирович», — выскакивала в коридор Люська, едва я переступал порог слободки. «Вам звонили из Свердловска и из Мосфильма. Вот я записала фамилии. Эдуард Владимирович, вас просили позвонить какому-то альманаху. Вот телефон». И, наконец, через 10 дней и тоже поздно вечером. «Эдуард Владимирович, это вас, из «Интуриста». Я взял трубку. «Эдуард?» — спросил веселый хмельной женский голос. За ним угадывался шум голосов и звон стаканов. «Это Алена, переводчица французской труппы. Мы уже в Москве. Я звоню вам из номера Вирджинии в метрополе. У нас тут небольшая партия, и Вирджиния просит, чтобы вы приехали. Мы в 408 номере». Ангелы на моем плече охнули от изумления, а затем радостно засучили ножками. А я спросил в трубку: «Алена, а вы знаете, который сейчас час?» 11 вечера. «Значит, я доберусь до вас не раньше 11:30. Вы беретесь в 11:30 ночи провести меня в метрополь в номер киностранки?» «Я? Нет», — смешалась она, — «но, может быть, и вы как-нибудь сами пройдете?» «Как?» — воскликнул я в отчаянии. «Алена, вы же работаете в «Интуристе». Вы что, не знаете наших правил? Если бы это была гостиница «Золотой колос» или «Турист», я бы дал трешку дежурный и прошел, но «Метрополь»...» «Что же мне сказать Вирджинии?» — жалобно спросила Алена. Она стоит тут рядом и ждет. Спросите, хочет ли она, чтобы я показал ей Москву, и когда. Не отводя трубку, Алена застрекотала по-французски, потом вернулась в родную русскую речь. «Она хочет видеть вас завтра же, но завтра у них весь день расписан, 2 спектакля и прием у Фурцевой, а послезавтра съемка на телевидении и вечерний спектакль. Зато послезавтра она не играет и готова освободить для вас весь день. Вас устроит?» «Вполне. Скажите ей, что я заеду за ней в 10 утра. В 10 она будет вас ждать в вестибюле, и она хочет сама сказать вам пару слов». Я глянул на свое левое плечо, в глазах моих ангелов-хранителей был хмельной туман безумных мечтаний. Тем временем на том конце провода Алена отдала трубку Вирджинии, и я услышал ее низкий грудной голос. «Бонжур, good evening, how are you?» «Бонжур», — ответил я тупо, как второгодник у классной доски. И снова «бонжур, бонжур». На том конце провода сказали еще что-то. Тихо сказали, тихо и осторожно. Подождали ответа и повесили трубку. Я стоял в пустом коридоре коммунальной Вороньей слободки и горестно слушал глухие гудки отбоя. Может быть, мне только что по-французски признались в любви? Может быть, у меня спросили, не хочу ли я, чтобы она немедленно примчалась ко мне на такси? Но, может быть, меня позвали в Париж, в Лиссабон, в ночной загул по метельной Москве?